Давай поженимся. Не сейчас, мягко откликнулась Мэрибет. Ей очень хотелось дать ему все, что она могла дать, но она боялась причинить ему боль, не оправдав его надежд. Мэрибет была мудрее своих лет и в какой-то степени по-женски мудрее его. «Ты обещаешь когда-нибудь выйти за меня замуж?» «Торжественно обещаю тебе, Томас Уиттейкер, что я буду любить тебя вечно», — произнесла она, готовая перед Богом ответить за каждое свое слово. Мэрибет чувствовала, что никогда не забудет, кем он стал для нее с первой же их встречи. Но никто не мог знать, что их ждет в будущем, куда каждого из них приведет судьба. Она страстно желала стать частью его жизни до конца своих дней, но кто мог знать, что будет дальше? «Пообещай мне выйти за меня замуж, если мы оба будем этого хотеть», — как всегда искренне сказала она. «Я всегда буду готов на тебе жениться», — торжественно произнес Томми, и она знала, что он действительно верит в свои слова. «Я тоже. Я всегда буду тебе другом, Томми, и всегда буду любить тебя. Если им повезет, она в один прекрасный день станет его женой». Мэрибет тоже этого хотелось, и слишком сильным было искушение выйти за него уже сейчас, в 16 лет. Но ей хватало мудрости для того, чтобы понимать, что в один прекрасный день все может измениться. А может быть, все будет иначе, их любовь с каждым днем будет становиться все крепче. Но кто знает, ведь жизнь могла разнести их по разным уголкам земного шара, разъединив навсегда. Хотя она очень надеялась, что этого не произойдет. «Я буду ждать столько, сколько понадобится», — заверил ее Томми. «Мои чувства к тебе никогда не изменятся». «Спасибо», — ответила Мэрибет и нежно поцеловала его. Как бы ему хотелось, чтобы она пообещала ему большее, но он был рад и малому, понимая, что сейчас она не может дать ему больше. На некоторое время воцарилось молчание. Томми и Мэрибет стояли у могилы, глядя на маленькую елочку и размышляя о маленькой озорной девочке, навсегда оставшейся в их сердцах. «Мне кажется, она тебя тоже любит», — тихо сказал Томми. «Если бы она была с нами». С этими словами он сжал руку Мэрибет и повел ее к машине. Молодыми людьми овладела тихая грусть, и по дороге домой они молчали. Теперь между ними было что-то тихое и хорошее, сильное и чистое, очень искреннее. Оба они понимали, что в один прекрасный день могут соединиться, а могут и расстаться. Но и Мэрибет, и Томми верили, что ничто не сможет разлучить их. И Томми, и Мэрибет для своих 16 лет слишком много пережили. У них была надежда, была взаимная клятва и были общие мечты. Это было хорошее начало для чего бы то ни было, бесценный дар, который они дали друг другу. Сидя в гостиной, они тихо разговаривали, смотрели семейные альбомы и смеялись над детскими фотографиями Томми и Энни. Когда родители Томми наконец вернулись,